101. 27 августа 1915 года, 7 часов. Дорогая, только что послал тебе письмо. Шел сильный дождь, омерзительная, хмурая и холодная погода. Я шагал по скользким и грязным дорогам, по полным воды рытвинам, под ветвями, с которых капала вода, и нескончаемым ливнем. Бросив письмо в ящик, который находится в конце единственной в этой деревне улицы, я отправился к оставшемуся здесь военврачу. Я неважно себя чувствовал, кашлял и хотел, чтобы он меня осмотрел. Я весьма меланхолически размышлял о том, что бывают часы, когда все кажется унылым, и все неприятности обрушиваются разом. Недомогание, сорвавшийся в последнюю минуту отпуск, осенний дождь. И я думал о том, что 3 дня назад в этом же месте стояла чудесная погода, а я только что узнал, что по мановению волшебной палочки отпуск мой из весьма неопределенного будущего передвинулся в весьма определенное настоящее, и представлял себе, как ты в этот миг наслаждаешься дивной погодой в уютном уголке залитого солнцем сада. Какой контраст, не так ли? Я опустил письмо, поговорил с врачом, который осмотрел и совершенно успокоил меня, ну, хоть одной заботой меньше. Даст Бог, рассеются и другие, и появится надежда. Смотри-ка, после мерзкой дождливой ночи и топанья по непролазной грязи погода с утра понемногу налаживается. Мы загораем на дорогах, тщательно следя за тем, откуда мы вытаскиваем ногу и куда ее ставим, чтобы не увязнуть. Пройти 6 километров до Кюфи, где по плану, о выполнении которого я тебе писал, мы пробудем неделю, предстоит по скверной дороге. Но зато небо сегодня днем приличное, а в воздухе даже веет легкой прохладой. Впрочем, все уже собираются и, попользовавшись каждой вещью в последний раз, тщательно упаковывают ее. Посылаю тебе 4 негатива. Их надо промыть и по одному, наиболее удачному экземпляру каждой фотографии оставить для альбома.